Мошенника звали Жан Жиди. Ему обещали не только не выдавать его правосудию, а даже дать ему денег, если он согласится убить, не подвергаясь никакому риску старика и ребенка. Он охотно согласился. Но так как ни Жорж, ни Клодия не доверяли ему, то они заперли его в подвал, где он должен был ждать, пока настанет время действовать. На другой день Клодия условилась с капитаном Картичелли, который обещал драться с Сигизмундом де Латур-Вадье взамен письменных обязательств уплатить ему большую сумму на следующий день после смерти герцога. В то время, как происходили все эти события, положение Поля Леруа нисколько не улучшилось. Он продолжал находиться в самых стесненных обстоятельствах. Его первый заказчик использовал его открытие, а затем бросил его. Кредиторы добились позволения арестовать его, и он мог быть посажен в тюрьму. Но все это было еще ничего по сравнению с последним ударом, угрожавшим ему. Этот последний удар был нанесен одним нотариусом по имени Марисо, у которого Поль Леруа учел три векселя по 2000 франков каждый, который он сам получил от одного англичанина, покупателя своих машин. Векселя вернулись неуплаченными, так как подпись была признана фальшивой. Англичанин бежал, а Марисо грозил, что донесет на Леруа, как на сообщника. Это обвинение было очень вероятно, и Поль, человек очень честный, мог быть осужден за недостатком доказательств. Марисо давал ему всего сутки отсрочки, и Поль знал, что он будет непреклонен. Надо было на завтра до 12 часов уплатить 6000 франков или же застрелиться, чтобы спастись от суда. Один только человек мог согласиться помочь Полю Леруа. Это был его дядя, доктор Леруа. Анжела первая подала мысль сделать это, но Поль сначала отказался, так как думал, что это будет тяжело и без сомнения бесполезно. Тогда молодая женщина стала умолять именем своих детей, после чего Поль уступил и обещал ехать завтра же. В ту минуту, как он давал это обещание, Клодия Верди отправлялась на почту с письмом, адресованным доктору Леруа, содержание которого нам уже известно. А утром, в этот же самый день, капитан Картичелли нашел способ так серьезно оскорбить в Булонском лесу герцога Сигизмунда де ла Тур-Вадье, что он должен был с ним драться на следующий день. В 1837 году в Брюнуа не было железной дороги, и Поль решил, что он дойдет пешком скорее, чем доедет в дилижансе. И действительно, через 3 часа он был уже в Брюнуа. Добрый доктор только что получил мнимое письмо Сигизмунда и, не сомневаясь в его подлинности, бросил его в огонь, решившись в точности исполнить все его предписания. В то время, как Поль Леруа отправился в Париж, герцог де ла Тур-Вадье писал до часу ночи у себя в кабинете, а, закончив, положил в конверт написанную им бумагу. На конверте он написал слова: «Это мое завещание». Затем он запечатал его своей гербовой печатью и положил этот конверт другой, на котором написал: «Доктору Леруа». Затем позвал лакея и сказал: «Видите это письмо? Если я не вернусь до полудня или не дам вам другого приказания до этого времени, то вы отправите его на почту». «Слушаю, герцог». Вскоре после этого приехал секундант герцога, а 9:50 герцог де ла Тур-Вадье, пэр Франции, пал смертельно пораженный итальянцем Картичелли. Почти в это же время Поль Леруа входил к своему дяде. Доктор был испуган мрачным выражением лица своего племянника и стал его расспрашивать с такой нежностью, что Полю было гораздо легче, чем он думал, объяснить причину своего посещения. Легко понять его радость, когда дядя сказал: «Ну что же, нет ничего проще. Тебе нужны деньги, они у меня есть. и дав их тебе сейчас же, я только даю тебе в счет твоего будущего наследства. Я дам тебе 14 000. На этот раз Поль был действительно спасен. Он со слезами поблагодарил доктора, но сказал, что ему нужны деньги в тот же день. «Не беспокойся», — ответил доктор, — «они будут у нас. Мои деньги лежат у нотариуса в Вильневе. Мы отправимся вместе после завтрака, и я дам тебе деньги». После завтрака они действительно поехали, но в Вильневе Поля ожидало разочарование. Нотариус уехал рано утром за несколько миль для составления завещания и должен был вернуться только в 10 часов вечера, а его старший клерк без него не мог выдать. «Хорошо», — сказал доктор, — «мы снова приедем сегодня вечером». Но Поль предпочел сейчас же отправиться в Париж, чтобы успокоить жену. Доктор обещал ему привезти деньги на Королевскую площадь между 8 и 9 часами. Тогда Поль сел в дилижанс, ходивший между Вильневом и Парижем, а доктор вернулся в Брюнуа. В 10 часов он снова приехал к нотариусу за деньгами, не сказав, на что они ему нужны. Ровно в 10 часов Леруа с ребенком на руках, оставив свою тележку в гостинице, соседней с площадью Бастилии, взял фиакр и отправился к племяннику. Понятно, с каким восторгом он был принят Полем и его женой. Но дядя зашел только на минуту и, уходя, сказал: «По всей вероятности, я не вернусь сегодня в Брюнуа, и поэтому приду к вам переночевать, но не знаю, в котором часу. Поэтому не беспокойтесь, если я запоздаю». Поль, в свою очередь, должен был отправиться в Курбвуа. Путешествие было не близкое. Он вышел вместе с дядей и простился с ним у дверей. Когда Поль вышел, дядя сказал своему кучеру: «Везите меня на улицу Ривали, к площади Согласия». Что касается Поля, то он отправился к бульвару Бомарше, где надеялся найти экипаж. Но в это время пошел дождь, и все фиакры были разобраны. Идти пешком от Бастилии к Курбвуа было слишком далеко, особенно для человека, уже прошедшего утром длинную дорогу. Поэтому племянник доктора пошел по бульвару, зовя всех встречных кучеров фиакров, но они даже не отвечали ему. Наконец, на бульваре Тампль он увидел перед собой красный фонарь желтого фиакра. В две лошади, который, казалось, ждал пассажиров. Поль подбежал, остановил его и поспешно сел. «Куда прикажете везти?» — спросил кучер. «В Курбвуа. Черт возьми! Вот так кончик! Но все-таки как-нибудь доедем. Хотя у меня и 13-й номер, но он не приносит мне несчастья». Кучер, тот же самый, который привозил сюда же Эстер и мадам Амадис, ударил по лошадям, и экипаж покатился. Оставим его на время и посмотрим, что происходило в Нельи. Жорж де Латур Вадье и Клодия Варни с восторгом узнали о результате дуэли, или, лучше сказать, убийстве Сигизмунда де Латур Вадье. В 8 часов вечера Клодия, одетая мужчиной, отправилась в Париж и вернулась через час на козлах старого фиакра, запряженного 2 сильными лошадьми, которые остановились перед дверьми сада виллы. С козел она крикнула по-английски Жоржу, который дожидался ее. Он открыл ворота, и экипаж въехал во двор. Клодия сошла с козел, вошла в дом и вынула из кармана хрустальный флакончик и плоскую бутылку, которые употребляются на охоте. «Дай мне бутылку Мадеры», — сказала она Жоржу. Куртизанка налила до 3/4 плоскую бутылку Мадерой, затем вылила туда же содержимое маленького хрустального флакона. «Кому ты предназначаешь это питье?» — спросил маркиз. «Жану Жиди. Я считаю благоразумным лишить его возможности встретить нас когда-либо». «Браво! Ты думаешь обо всем!» Подвал был открыт. Жана Жиди выпустили на свободу, дали надеть пальто и круглую шляпу, принесенные Клодии, которая дала ему 5 золотых, говоря: «Вот половина условленной цены. По окончании дела вы получите остальное. Пойдемте». Она посадила его на козлы рядом с собой, тогда как Жорж сел фиакр, который быстро покатился. Без четверти 10 он остановился на площади Согласия. В эту эпоху газа еще не было, и площадь была мрачна и пустынна. Жорж открыл дверцы, выскочил на грязную мостовую, так как шел дождь, и направился к мосту, который, как известно, вел к саду Тюильри. Доктора Леруа еще не было, и Жорж стал ждать. В ту минуту, как пробило 10 часов, он услышал шум шагов. «Это, по всей вероятности, доктор», — подумал он. И действительно, это был Леруа, державший на руках ребенка Сигизмунда. Несмотря на темноту, Жорж узнал его и сказал: «По всей вероятности, вы та особа, которую я жду». «А кого вы ждете?» — осторожно спросил доктор. «Доктора Леруа из Брюнуа». Затем маркиз наклонился к доктору и сказал немного тише: «А я доверенный слуга герцога де Латур-Вадье». После этих слов доктор не мог больше сомневаться. «Хорошо, сударь», — сказал он, — «я к вашим услугам. Пойдемте. Нас ждет экипаж», — ответил Жорж. Доктор Леруа последовал за Жоржем и сел с ним в фиакр, на козлах которого сидела Клодия. Экипаж сейчас же повернул на дорогу в Нелли. В 300 шагах за ним ехал другой фиакр. Это был номер 13, который вез в Курбвуа племянника доктора. Две клячи Пьера Лорио едва держались на ногах от усталости, и только сильные удары кнута заставляли их продвигаться вперед. Они поминутно останавливались. У заставы «Звезда» расстояние между двумя экипажами было уже не 300 шагов, а 600. Поль Леруа был вне себя от медлительности, с которой двигался его фиакр. Наконец, они проехали почти всю улицу, но в 100 шагах от начала моста на льги клячи Пьера Лорио вдруг остановились. Кучер фиакра номер 13 стал снова подгонять их изо всех сил, но это не помогало, и одна из лошадей упала на грязную мостовую, сломав во время падения дышло. Тогда Пьер Лорио сошел с козел и, громко бронясь, объяснил своему седоку, в чем дело. Поль Леруа покорился своей участи, щедро заплатил кучеру и продолжал путь пешком. Между тем фиакр, которым правила Клодия, въехал на мост на Льи. В ту минуту, когда они доехали до середины, куртизанка пустила лошадей шагом. «Настало время заработать ваши деньги и свободу», — сказала она Жану Жиди, сидевшему рядом с ней. «Берите этот нож. Я остановлю экипаж. Вы сойдете с козел. Сидящие в фиакре сделают то же. Вы скользнете сзади них и ударите между плеч старика, который несет на руках ребенка. Убейте его одним ударом и перебросьте тело в воду через перила. С ребенком сделайте то же». «Хорошо», — прошептал Жан Жиди. «Можно подумать, что вы боитесь, так вы дрожите». «Я дрожу не от страха. Я промок до костей и дрожу от холода». Тогда Клодия вынула из кармана плоскую бутылку. «Выпейте этой Мадеры», — сказала она. «Она вас согреет и придаст вам мужество». Жан Жиди залпом выпил всю бутылку. «Великолепно», — прошептал он. В эту минуту Клодия остановила экипаж. Жорж и доктор сейчас же вышли, и Жан Жиди тихонько пошел вслед за ними. Клодия повернула лошадей в направлении Нельи и остановилась в 100 шагах. «Где мы?» — спросил доктор. «Недалеко от места, где нас ожидает герцог. Идемте», — ответил Жорж. Дядя Поля не задал никакого вопроса и последовал за своим спутником. В эту минуту Жан Жиди ударил старика в спину, и все лезвие ножа вошло между лопаток. Доктор вскрикнул и упал. Ребенок вывалился у него из рук. Жан Жиди поднял труп и перекинул его через перила. Жорж тотчас же дал ему 5 луидоров, говоря: «И ребенка скорее туда же». «Я его утоплю, но немного подальше», — ответил убийца. Схватив ребенка, он исчез с ним в темноте в направлении Курбвуа. Удивленный маркиз спросил себя, следует ли ему идти за Жаном. Но он так спешил оставить место преступления, что, недолго думая, побежал к Клодии. В нескольких шагах от моста он столкнулся с человеком, который шел также очень быстро, опустив голову. Это был Поль Леруа, спешивший заплатить Морисо. За несколько секунд перед этим он слышал крик, затем глухой шум падения в воду какого-то предмета. Он остановился и стал прислушиваться, но кругом все снова стало тихо. «Верно, у меня в ушах звенит», — подумал он и продолжал путь. Тогда-то он встретился с Жоржем де Латур-Вадье. Когда он дошел до середины моста, ему послышался стон, раздававшийся из реки. Он остановился и, наклонившись через перила, стал прислушиваться. Ему показалось также, что перила покрыты темными пятнами, но стон не возобновлялся. 5 минут спустя племянник доктора стучался у дверей Морисо. «Вот деньги», — сказал Поль, — «отдайте мне векселя». Говоря это, он подал 6 купюр по 1000 франков. На лице Морисо отразилось удивление и ужас. «Эти билеты в крови!» — закричал он. «И ваши руки также!» Удивленный Поль посмотрел на свои руки и на деньги, которые были покрыты свежими пятнами крови. Непередаваемый ужас выразился в его взгляде. Он задрожал и прошептал едва слышным голосом. «Теперь я понимаю. Этот крик, глухой шум, стон — все объясняется. Передо мной было совершено преступление». «Почти на моих глазах!» «Преступление?» — повторил Морисо, в голове которого мелькнуло подозрение. «О каком преступлении вы говорите?» Тогда Поль Леруа вкратце рассказал, что он слышал несколько минут тому назад, проходя через мост на льди. Морисо выслушал его, но, очевидно, не поверил. Тем не менее, он взял деньги и возвратил неоплаченные векселя, подпись которых была фальшивой. После этого Поль возвратился в Париж, а Морисо, хотя было уже около полуночи, отправился к полицейскому комиссару Курбвуа и дал ему свои показания. На другой день, около полудня, Поль, очень удивленный и даже обеспокоенный, что не видел дяди, хотел выйти из дому. Вдруг послышался громкий звонок. Поль поспешил открыть дверь и на пороге увидел полицейского комиссара и 2 агентов. Комиссар явился арестовать Поля, обвиняемого в убийстве. В тот же самый день переодетая Клодия Варни пробралась в Брюнуа в дом доктора, предварительно отпустив верную служанку. Обыскав все шкафы и ящики, она захватила письмо, написанное Сигизмундом перед дуэлью и заключавшее в себе его завещание. Этим завещанием герцог объявлял сына Эстер своим законным сыном и единственным наследником. В одно роковое утро Поля Леруа, признанного виновным в убийстве без смягчающих обстоятельств, вывели на эшафот, на котором должна была пасть его голова. Среди любопытной толпы стояла молодая женщина в трауре, державшая за руки своих детей и глядевшая с безумным видом на ужасное зрелище. Этой женщиной была жена, или лучше сказать, вдова казненного со своими детьми, Бертой и Абелем. Неделю спустя умерла вдовствующая герцогиня де Латур-Вадье. И маркиз Жорж получил титул и богатство своего брата. Мы уже знаем, что Жан Жиди, убив доктора Леруа и получив 5 золотых, убежал в сторону Курбвуа, унося с собой сына Сигизмунда. В конце моста он поспешно повернул направо и спустился с набережной к реке. Тут он остановился, задыхаясь от усталости, и взглянул на маленькое создание, которое готовился убить так же, как убил старика. Ребенок, которому было всего 2 года, не мог сознавать, какая опасность ему угрожала. Тем не менее, он инстинктивно понимал, что попал в чужие руки, и боялся. Он не плакал, но пристально глядел на бледное лицо Жана Жиди и крепко держался за его платье своими маленькими ручонками. Убийца доктора, убежденный, что на берегу никого нет, поднял ребенка над головой и хотел бросить в сену, когда вдруг малютка прошептал слабым голосом: Послушай, не делай бобо мальчику. Жан Жиди не окончил начатого движения. С ним произошло что-то странное и непонятное. Он медленно опустил руки и сам взглянул на ребенка, который успокоился и своими маленькими ручками гладил его по лицу. «Черт возьми!» — прошептал Жан Жиди. «Трудно убить его. Ты выиграл свое дело, бедняжка. Черт меня возьми, если я тебя утоплю. Ты слишком хорош. Ну, малютка, поцелуй меня». Говоря это, злодей подставил свою щеку ребенку, снова поднялся на набережную и, продолжая бежать, вышел на дорогу в Нельи. Затем он тихо пошел по боковой аллее, как вдруг в 100 шагах от моста заметил неподвижно стоявший фиакр и хлопотавшего около него человека. Это был Пьер Лорио, который, приподняв упавшую лошадь, связывал веревками дышло, чтобы как-нибудь доехать до Парижа. Жан Жиди прошел мимо, так как ему не было никакого дела до сломавшегося фиакра. Он шел очень быстро, почти бежал, но вдруг остановился. Странная дрожь пробежала у него по всему телу. В глазах потемнело, тогда как в груди он почувствовал сильную боль. «Что я такое чувствую?» — спрашивал он себя, не выпуская из рук ребенка. «Точно я пьян, а между тем я ничего не пил. В той бутылке, которую она мне дала, было не больше 2 стаканов. От этого я не мог опьянеть. Это просто усталость и ничего больше». Боль успокоилась, и Жан Жиди снова пошел вперед. Но он чувствовал, что ноги у него слабеют, в ушах шумит, тогда как в горле пересохло. Он спешил дойти до Парижа, но уже не знал, удастся ли ему это, и вынужден был остановиться вторично. Он с трудом мог дышать, боль в груди становилась все сильнее. Ему казалось, что внутри поворачивают раскаленным железом. «Черт возьми», — повторил он, — «что это такое? Внутри у меня точно огонь. Если бы я мог погасить его!» Говоря это, он опустился на колени и жадно начал пить из лужи. Боль утихла на мгновение. Тогда он поднялся снова, взял ребенка, которого поставил около себя, и опять пустился в путь, по-прежнему идя большими шагами, но шатаясь, как пьяный. Наконец он дошел до заставы «Звезда» и очутился на Елисейских полях. Тут он остановился в 3-й раз. Ему казалось, что деревья танцуют у него перед глазами. Земля как будто уходила у него из-под ног. Страшные судороги заставляли нервно дрожать его ноги. «Я не могу идти», — прошептал он едва слышным голосом. «Вероятно, мне мешает идти ребенок. Он очень тяжел для своих лет. Оставлю его. Он, наверное, найдет кого-нибудь, кто возьмет его. И, по всей вероятности, это будет для него даже лучше, чем оставаться у меня». Тогда он подошел к одному из домов, построенных вдоль аллеи, обнял ребенка и поставил его под подъезд, чтобы предохранить от дождя, а сам продолжал путь. Но боль, которую он чувствовал, все усиливалась. Яд, налитый Клодией, делал свое дело и уже начал парализовывать его тело. Он сделал еще шагов 100, затем в страшных судорогах упал на землю, испуская хриплые крики и стоны. 2 городских сержанта, делавшие обычный обход, услышали эти крики и подошли к несчастному, положение которого показалось им серьезным, и отнесли умирающего в госпиталь Бажон, где его положили на постель, вокруг которой собрались сторожа и дежурные доктора. Один из этих докторов, еще молодой человек, сразу понял, в чем дело, и прописал сильное противоядие. Но, к несчастью, прошло уже много времени, и в продолжении целого месяца Жан Жиди был между жизнью и смертью. Но, наконец, опасность исчезла, и началось медленное выздоровление. Прошло еще 2 месяца, прежде чем он совершенно поправился. Вместе с выздоровлением к нему возвратилась память и способность рассуждать. Болезнь, от которой он чуть не умер, казалась ему непонятной. Однажды он спросил доктора, что это была за болезнь. «Вы были отравлены», — ответил ему доктор. «Не подозреваете ли вы, кто бы мог это сделать? Нет ли у вас врагов?» Эти слова были лучом света для Жана Жиди. Он вспомнил бутылку Мадеры, которую выпил залпом. Эта бутылка объясняла все. Незнакомцы из Нильи были преступнее, чем он сам. Они применили яд, чтобы избавиться от сообщника, который мог их встретить, узнать и стать опасным. Жан Жиди нисколько не сомневался в этом, но не мог донести на своих убийц, не выдав самого себя. Поэтому он ответил доктору довольно правдоподобной басней. Но, сохранив при себе тайну преступления, он поклялся отомстить, если представится случай. Спустя около 3 месяцев после своего поступления в госпиталь Бажон, Жан Жиди вышел из него совершенно здоровым и еще имел в своем распоряжении 10 луидоров, ставших ценой жизни доктора из Брюнуа. В тот же самый день голова Поля Леруа пала на эшафоте. Жан Жиди желал во что бы то ни стало отомстить, но он должен был признаться себе, что это нелегко. Дом в Нельи был пуст. Люди, сообщниками жертвы которых он был, рассеялись как дым, не оставив никакого следа. Хозяин, которому они заплатили вперед, не знал их имен и считал их англичанами. Тем не менее, Жан Жиди продолжал розыски. Но мы уже знаем, что они были напрасны, и только 20 лет спустя странный случай свел его с Клодией Варни, превратившейся в мистрис Дикторн, и он мог, наконец, надеяться привести в исполнение давно задуманное мщение. Но, увы, несчастье, казалось, преследовало его. «Терпение», — говорил он себе, — «не может быть, чтобы меня долго продержали в тюрьме».